«Немедленно к директору!» — рявкнул Кроу. Китлин начала казаться, что этот маг способен только раскидывать проклятия и орать. Она пожала плечами, взяла свою сумку и покинула кабинет, громко хлопнув дверью. Симус Финниган склонился к задумавшемуся Невиллу и тихо спросил. «Мне показалось, или она не использовала палочку, когда колдовала?» МХМ Лангботом тоже заметил, как колдовала девушка, а ее отказ применять пыточное к другой студентке заставил его о многом задуматься. Уже сидя напротив Снипа, Китлин поняла, что лучше бы просто ушла из кабинета Зати, а не грубила Кроу. Амикус орал, кажется, даже громче, чем на уроке. Он совершенно не стеснялся в выражениях и требовал наказать непослушную слизеринку, которая смеет критиковать его метод преподавания. Северус молча и внимательно слушал, но делать, похоже, ничего не собирался. Однако когда он уже собирался ответить излишне возмущенному преподавателю, как камин в его кабинете вспыхнул зеленым пламенем и в кабинет вошел тот, кого маги совсем не ожидали увидеть. Высокий силуэт в черной мантии до самого пола не спеша двигался в их сторону по мрачному и плохо освещенному кабинету. Как только тусклый свет ламп упал на лицо прибывшего мага, Кроу рухнул на колени в низком поклоне, Снейп вскочил со своего места, покорно склонив голову в знак приветствия, а сердце Китлин пропустило удар. Раньше девушка видела Волан-де-Морта лишь издалека, да и было это в конце четвертого курса. С того времени он не изменился, однако сейчас, вблизи, Куин могла с уверенностью сказать, что более устрашающей внешности для мага и представить нельзя. Неестественно длинные пальцы, очень бледная кожа, белые как мел и похожие на череп лицо, ноздри как у змей, красные глаза с вертикальными зрачками. Лорд, не сказав ни слова, скользящей походкой, больше похожей на змеиную, подошел к столу с ней и жестом велел Амикусу подняться на ноги. Маг тут же вскочил, но взгляд на своего повелителя поднять так и не решился. Северус, шипящие звуки, что издавал Волан-де-Морт, вызвали у Китлин волну ледяных мурашек. Что здесь происходит? Решаем учебные вопросы, мой лорд, спокойно ответил Снейп. Эти полукровки снова доставляют проблемы. Темный лорд присел в кресло директора и оценивающим взглядом изучил сидящую перед ним девушку. Он заметил на форме Кейт знак принадлежности к факультету Слизерина и уголок его губ дрогнул в подобии злорадной ухмылки. Или в этот раз проблемы с чистокровными. Мой лорд, осмелев, вмешался Кроу. Похоже, возмущение от дерзости Китлин было сильнее страха перед своим господином. Эта наглая девчонка отказалась выполнять мои указания на уроке. Вот оно что, шипя, произнес лорд. «Это действительно так?» — спросил он, уже обращаясь к Китлин. «Да», — уверенно заявила Куин, стараясь подавить нервную дрожь в голосе. «И я сделаю это снова, если задания будут противоречить моим принципам». Амикус подавился воздухом от такого заявления и выхватил палочку, не собираясь терпеть такого поведения от студентки. Снейп прикрыл глаза, пытаясь успокоиться, любой, кто позволял себе хотя бы на секунду забыться в присутствии Волан-де-Морта, тут же получал от него круциатус. Благо Северус стоял за спиной лорда и тот не мог видеть лица своего слуги, иначе досталось бы и ему, и Китлин. «И что это за принципы?» — спросил лорд, одновременно жестом велев Кроу опустить палочку. «Я не стану тренировать вредоносные проклятия на студентах, какая бы в них кровь ни текла и как бы сильно они ни нарушили школьные правила. Очень странные речи для студента факультета Слизерин, вы не находите?» На удивление спокойно спросил лорд. «Нет, страха уже не было, поэтому Куин удалось спокойно и уверенно отвечать на вопросы и вообще находиться в обществе мага. Все дело в воспитании и принадлежность к факультету тут не играет роли. В Америке, знаете ли, совершенно иное отношение к маглорожденным и полукровкам, не говоря уж о методах преподавания». На лбу темного лорда образовались складки и Китлин предположила, что маг перед ней удивился ее словам. «Так вот оно что», шипя, протянул волшебник. «Вы мисс Куин, дочь Джейсона Куина?» Девушка кивнула. «Какое интересное стечение обстоятельств!» Теперь он звучал невероятно довольно. «Мой лорд, я отправлю мисс Куин в ее комнату и назначу наказание», вмешался в диалог Северус, почувствовав что-то неладное. «О, нет, Северус», лорд сложил руки на столе и придвинулся ближе к слизеринке. «Я пришел сюда как раз для того, чтобы встретиться с мисс Куин. Со мной, как ни старалась Китлин, но скрыть удивление не смогла, верно? Не знаю, насколько вы в курсе дел вашего отца, но я довольно давно веду с ним переговоры через Люциуса Малфоя». Китлин кивнула. Ваш отец оказался весьма упрямой личностью и отказывается принимать мою помощь». Куин едва не усмехнулась, но все же смогла это предотвратить. «Чем же вы можете помочь моей семье? Встав на мою сторону, вы получите все, что только пожелаете», — заявил темный лорд. «Под все, вы понимаете рабское клеймо и каждодневные пытки? Не смей разговаривать со мной в подобном тоне, девчонка». Красные глаза мага опасно сверкнули, а комнату заполнила давящая сила нестабильного волшебника. «Признаться честно, я был сильно удивлен, когда мои люди донесли мне, что вы вернулись в школу». Моментально успокоившись, произнес Волан-де-Морт. «Подобных эмоциональных качелей у магов Кейтлин еще не видела. Мне говорили, что вы очень умная волшебница, а значит, должны понимать, к чему все идет в мире политики. Так что для вашей семьи будет лучше принять мое предложение сотрудничества, иначе все может кончиться крайне плачевно для рода Куин. Вы хотите сотрудничать, но при этом угрожаете? Уверена, что мой отец не оценит столь сомнительного жеста. И если Люциус пользуется теми же методами, то неудивительно, что мой отец не идет с ним на контакт. Похоже, все Малфой посредственные идиоты». Кейтлин усмехнулась, а вот лорд, похоже, не оценил подобной смелости. «Хорошо, что вы затронули этот вопрос. До меня дошли слухи, что вы помогли Драко Малфою сбежать от моей верной сторонницы. Его семья обеспокоена судьбой парня и хочет, чтобы он вернулся домой». Хищная ухмылка расплылась на уродливом лице. «Ничем не могу вам помочь», пожав плечами, ответила Куин. «Я не знаю, где сейчас находится Малфой-младший. Вы лжете», зло прошипел лорд. «Вы помогли ему уйти от Лестринши и вывели из школы. Я увидела, как какая-то женщина тащит за собой избитого студента и предположила, что она хочет его убить. Не могла же я пройти мимо и позволить причинить вред несовершеннолетнему студенту?» Я спросила у Драка, хочет ли он пойти с миссис Лестринш, и он отказался, потому я не позволила его увести, после чего вывела его из школы. Дальнейшая судьба Малфоя мне неизвестна, да и неинтересна, если честно. Мы с ним никогда не ладили, вы должны были это знать, если уж у вас в школе столько сторонников. Ты врешь мне». Мак окончательно потерял терпение и, вскочив со стула, наставил на Кейтлин волшебную палочку. Куин не растерялась, тут же накрывая себя семейным щитом, даже не сдвинувшись с места. «Ты знаешь, где Драко?» Люциус говорит. «Так в этом причина, вы допрашиваете меня», опираясь на слова Малфоя-старшего, Кейтлин не смогла удержаться от ухмылки. «Открою вам секрет, он ненавидит мою семью и готов сделать все, чтобы избавиться от нас. Но вот что мне непонятно, почему вы так слепо доверяете словам своего подчиненного? На что ты намекаешь, девчонка?» Злость в глазах монстра не угасала. «Вы не думали о том, что Малфой использует вас, чтобы избавиться от моей семьи? Как смеешь ты говорить, что кто-то меня обманывает? Я убью тебя, наглая девчонка». На кончике палочки зажегся огонек. «Если вы причините мне вред, то можете забыть даже о призрачном намеке на сотрудничество с моей семьей». Глаза взбесившегося мага метали молнии, а палочка в руках продолжала угрожающе искриться. Было видно, что лорд едва сдерживается, чтобы не проучить нахальную слизеринку. «Похоже, все слухи о вашей семье оказались правдивы», совладав с приступом ярости, произнес лорд и опустил палочку. «Передайте вашему отцу, что я требую встречи с ним». Маг вышел из-за стола и направился к камину. «Куин не трогать», бросил он на ходу Кэрроу, и тот покорно кивнул. Камин снова полыхнул зеленью, и в комнате вдруг стало в разы легче дышать. Амикус в считанные секунды покинул кабинет Снипа. Ему не нравился приказ не трогать Куин, но интересы его господина были превыше всего, а лорду было необходимо заручиться столь богатым и влиятельным союзником, как Джейсон Куин, а значит, его дочь теперь неприкосновенна. «Ты больная?» – прошипел Северус, когда они с Кейтлин остались в кабинете одни. «Ноль инстинкта самосохранения, МХМ», – тяжело выдохнув, ответила Куин и сжала виски, в попытке остановить головную боль. «Ты в порядке?» – взволнованно спросил директор. «У него очень давящая магия, в разы хуже, чем у Барти Крауча-младшего. Думала, у меня голова взорвется, особенно когда он наставил на меня свою палочку. Со стороны так не казалось. Я научилась это скрывать», пожав плечами, ответила Кейтлин, продолжая массировать виски. «К тому же, я в разы лучше контролирую себя и свою магию, по сравнению с тем, что было на четвертом курсе. Ты же понимаешь, что он не отстанет от вашей семьи. Да, если Джейсон не встретится с ним, то он сам найдет его, и тогда, живым твой отец не уйдет. Пусть попробует, сквозь боль усмехнулась девушка. Наш Мэннер не так просто найти, он найдет способ. Тогда они просто сменят место жительства, отмахнулась от опасений Зельевара Китлин. У меня есть план на случай, если лорд найдет Куин Мэннер. Однако стоит сообщить Бжею, что покидать стены Мэннера отныне небезопасно и ему стоит вести все дела из дома. Это будет верным решением. С ней подкрыл один из ящиков стола и вынул оттуда флакон с зельем. «Выпей», — велел он, — «это от головной боли». «Спасибо», — поблагодарила его девушка и, взяв флакон, поспешила покинуть кабинет директора. На уроки она сегодня решила не возвращаться, все равно не сможет сосредоточиться на учебе. Примечание к части. Ожидали подобную встречу, или вы снова в шоке? Смеется до слез. Чатик для общения. https://fitsboek.netavayurl.http://s3a2f2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 122. План Эрли Гринготтс. Примечание к части. С праздником, дорогие дамы, алое сердце, гибискус. 12 октября 1997. Хогвартс. Выйдя из кабинета директора, Китлин отправилась в заброшенный коридор на третьем этаже. Она не рискнула идти в гостиную своего факультета. Девушку немного потряхивало и ей едва удавалось идти, не опираясь о стены длинных и совершенно пустых коридоров. Встреча с темным лордом так скоро в ее планы не входила и уж точно она не ожидала, что сама так отреагирует. Какой бесстрашной она не выставляла бы себя перед Волан-де-Мортом, на самом деле ей было до жути страшно. От этого мага можно было ожидать все, что угодно, но хуже всего было то, что он, не стесняясь, давил на Китлин своей магией. И если подобные действия со стороны Дамблдора вызывали лишь головную боль, то от этого мага все тело девушки било мелкая дрожь и казалось, что еще немного и ее вывернет наизнанку. Она кое-как добралась до нужного места и села прямо на пол, опершись спиной о прохладную каменную стену. Китлин достала из кармана мантии флакончик, который дал с ней и одним махом опустошила его. Двигаться не хотелось, если бы дыхание не было ей жизненно необходимо, она бы и от него воздержалась. Казалось, болели даже легкие. «Что ты здесь делаешь?» Куин вздрогнула, тут же зашипев от боли. Она медленно, чтобы не вызвать очередной приступ головокружения, подняла взгляд. «Лонгботтом, какого дементора ты забыл в этом коридоре?» Китлин подтянула к себе ноги и, уперевшись локтями в колени, спрятала лицо в ладонях. «Я нашел это место в начале года, когда бродил по замку. Спустя какое-то время понял, что сюда мало кто заходит», пожав плечами, ответил парень, с опаской посматривая на девушку. «Ясно. Давно ты знаешь об этом месте?» Гриффиндорец, вероятно, не знал, о чем говорить со Слизеринкой, но отчего-то продолжал это делать, с третьего курса. «Аво, то есть с твоего первого года обучения здесь?» «Да», — прохрипела девушка, и только сейчас парень понял, что с его собеседницей что-то не так. «С тобой все в порядке? У тебя какой-то странный голос». Китлин чуть повело в сторону, но ей довольно быстро удалось принять прежнее положение. Однако следующее ее действие заставило Невилла сомневаться в ее ментальном здоровье. Куин засмеялась. Сперва начали подрагивать плечи, медленно и почти незаметно. Затем она не сдержала нервного смешка, и в конечном итоге рассмеялась так, что у Гриффиндорца пошли мурашки по всему телу. Это не был радостный смех, скорее такой, какой бывает у людей, испытавших глубокое эмоциональное потрясение и которые не знали, как с этим справиться. Как на это реагировать, Лонгботтом не понимал, поэтому просто стоял и смотрел на истерику Слизеринки. «Я, ха-ха», сквозь смех пыталась что-то сказать девушка. «Я, это чертово безумие», она все еще заходилась истерическим хохотом. «Ты часто дерзишь людям, нет», неуверенно протянул парень. «Ха-ха», Куин оторвала голову от рук и, все еще смеясь, закинула голову назад. Глаза ее были закрыты, но странная улыбка расплывалась по лицу. «Уф, ха-ха, а я вот дерзнула и, кажется, даже нахамила Снипу», — уточнил Гриффиндорец. «Так вы вроде все время огрызаетесь, с пятого курса так точно». «О», — протянула девушка так, будто парень ее недооценивает. «В этот раз я задрала планку до самой астрономической башни. Дерзить Волан-де-Морту, ха-ха. И как мне теперь хамить людям, чтобы было не скучно?» «Подожди», парень слегка отшатнулся, а потом продолжил. «Что ты имеешь в виду? Я очень дерзко разговаривала с Волан-де-Мортом и, возможно, даже нахамила», постепенно приходя в себя, более четко и внятно ответила Китлин. «Зачем?» Лонгботтом был в таком шоке, что спросил первое, что пришло в голову. Потому что он угрожал мне и моей семье, а это неприемлемо. Почему он вам угрожает? Потому что мы отказываемся встать на его сторону, а ему, судя по всему, нужны наши деньги и артефакты. И ты все еще жива? Удивленно спросил парень, не понимая, как такое вообще возможно. Если бы он меня убил, то навсегда потерял бы хоть какую-то надежду на сотрудничество. Где ты его вообще встретила? Неугомонно задавал все новые и новые вопросы парень. Он приходил в школу. Зачем? Поговорить со мной. Это же очевидно. А тут такое невероятное совпадение. Тебя отправили в кабинет директора, догадался Невилл. МХМ, девушка открыла глаза и прояснившимся взглядом посмотрела на парня. Почему ты вообще со мной разговариваешь? А почему ты отказалась пытать Гриффиндорку? Отвечать вопросом на вопрос невежливо. Тебя разве этому не учили? Вскинув брови, спросила девушка. Дерзишь, значит, тебе лучше? Нисколько не обидевшись на грубую интонацию девушки, ответил Невилл. Так почему ты отказалась выполнять указания КРУ? Куин тяжело вздохнула, но все же ответила. Не в моих правилах пытать детей, а взрослых, только если они хотели убить меня или близких мне людей. Я ничего не делаю просто так. Ты не похожа на своих однокурсников, поэтому я и разговариваю с тобой, честно признался Лангбаттом. Шляпа выбирала между Слизерином и Когтевраном. Почему ты в итоге выбрала Слизерин? Куин нервно усмехнулась. Когтевран не потянул бы мой характер. Я, конечно, люблю учиться, но в душе я слизеринка. Они ведь не принимают тебя, особенно сейчас, нахмурившись, спросил Гриффиндорец. Ему вдруг стало жаль девушку, которая оказалась в столь сложной ситуации. Плевать, отмахнулась Китлин и, опираясь о стену, встала на ноги. Есть лишь один человек в этом гребаном мире, который принял меня такой, какая я есть. Большего мне не надо. Куин развернулась и направилась в сторону лестниц, чтобы вернуться в гостиную. Хорошего дня, Лангбаттом. И тебе, задумчиво протянул парень, наблюдая, как девушка постепенно удаляется. Китлин Куин всегда вызывала много вопросов, начиная от не по возрасту развитой магии и заканчивая сложным характером и странными принципами, не соответствующими ее поведению. Теперь ему стала интересна персона слизеринки куда больше, чем раньше. «Эй, ты как?» – спросила Гермиона, найдя своего друга в мастерской в крайне странном состоянии. «Все в порядке», – отмахнулся Гарри. «Я же вижу, что это не так». Девушка присела на соседний стул. «Что происходит?» «С Китлин что-то случилось?» Тяжело вздохнув, признался Гарри. «Ей безумно страшно, а я ничего не могу сделать. Я даже не знаю, почему ей так страшно. Это мучительно. Гарри, это же Китлин. С ней все будет хорошо. Она со многим способна справиться. Знаю, но ничего не могу с собой поделать. Она появится в Куин Мэннере на этих выходных, да, если не случится чего-то непредвиденного в школе. Вот тогда и узнаешь, что ее так сильно испугало». Кивнув и ободряюще улыбнувшись, произнесла девушка. «А сейчас давай обсудим поиск крестражи. Я целиком и полностью погружен в ритуалистику. Знаю, потому и взяла на себя работу по поиску крестражи. Я поговорила с мистером Ридлом, и он считает, что темный лорд мог бы отдать свои крестражи на хранение кому-то из своих сторонников». Гарри кивнул, вспоминая о дневнике, который уничтожил на втором курсе. «Он так и сделал. Да, но Ридл считает, что он мог отдать крестражи не только Малфою. Люциус, конечно, его сторонник, но, насколько я поняла, не самый преданный. Драко сказал, что у лорда главная фаворитка – Беллатрис Элестриндж, что если он отдал какой-то из крестражей ей?» Гарри задумался. «Звучит разумно, но как нам это выяснить?» Ридл наладил контакт с некоторыми своими старыми друзьями, и как только они узнали, что служат неизвестно кому, сразу переметнулись на сторону Ридла. «Я предложила попробовать разузнать про крестражи через них. Нельзя допустить, чтобы они знали, что именно мы ищем. Даже если они действительно преданы Ридлу, мы не можем рисковать». «Он тоже так сказал», усмехнувшись, ответила Гермиона. «Поэтому он попросил разузнать, не оставлял ли лорд что-то Белли на хранение, но как-нибудь незаметно. А что если попробовать выяснить это через мать Драка? Знаю, он не хочет рисковать ее жизнью, но это может сработать. Все же они сестры». «Хм, это отличная идея», кивнула Гермиона, а затем продолжила. «Но как нам с ней связаться? Мы же не можем отправить ей письмо». Гарри в голову вдруг пришла гениальная идея. «Добби!» — вскрикнул он, и в комнате раздался негромкий хлопок. «Сэр Гарри Поттер звал Добби?» «Нет, то есть, да». Парень не ожидал, что эльф появится перед ними прямо сейчас и тем более свободно пройдет через защиту Куин Мэннера. «Как ты сюда попал?» «Мисс Куин дала Добби доступ в ее дом, чтобы я мог иногда выполнять ее поручения», — гордо заявил домовик. «Какие?» «Ладно, сейчас это не так важно», — отмахнулся Гарри, понимая, что им сейчас некогда с этим разбираться. «Скажи, у тебя есть доступ в Малфой Мэннер?» «Добби давно там не появлялся, но доступ у него есть», — ответил эльф. «Хорошо, тогда у меня будет для тебя задание. Гарри, может, стоит сначала обсудить это с Драко? Все же это касается безопасности его матери. Мы не будем просить ее рисковать собой или делать что-то против воли. Пусть просто прислушивается к разговорам своей сестры. А если Лестрингш что-то заподозрит, тогда Добби вытащит ее из Малфой Мэннера». Гермиона нехотя кивнула, и Гарри развернулся в сторону домовика. «Добби, слушай меня очень внимательно. Тебе нужно будет кое-что сделать, если ты не против». Эльф кивнул, готовый выполнить любое поручение Гарри Поттера. Кейтлин переместилась в Куин Мэннер в пятницу вечером, но была настолько уставшей, что едва не заснула прямо во время семейного ужина. Поэтому Джейсон и Мэри отправили дочь спать и вручили несколько восстанавливающих зелий. Гарри пришел в комнату спустя пару часов после вечерней тренировки и застал очень милую картину. Кейтлин завернулась в одеяло как в кокон и, обняв огромную подушку, мило посапывала посреди кровати. Он не хотел беспокоить девушку, поэтому попросил у Несса еще одно одеяло и лег рядом, однако не успел он заснуть, как Кейтлин закопошилась рядом с ним и уже через секунду оплела его руками и ногами. Гарри тихонечко рассмеялся и накрыл их собственным одеялом, так как свое Кейтлин выкинула, а после уснул. Утром он обнаружил, что все еще находится в крепких объятиях Куин, но девушка уже не спала, а просто лежала и смотрела куда-то в стену. Гарри запустил руку в спутанные от сна кудри Кейтлин и не спеша перебирал их. «Ты как?» – спросил парень спустя несколько минут молчания. «Устала?» честно призналась слизеринка. «Все так плохо, последние пару дней стало чуть легче. Преподаватели меня теперь не трогают, но студенты все еще вставляют палки в колеса. Слизеринцы? Нет, они либо игнорируют, либо пытаются проклясть. А вот гриффиндорцы, похоже, лишились последних мозгов. Что они сделали? Попытались проникнуть в кабинет Зати и разрушить его. Их застукали?» нахмурился Гарри. «Нет, мне удалось найти их первой. Я подправила им память и отправила в гостиную». «Ты этого так испугалась?» Кейтлин подняла на парня непонимающий взгляд. «Пару дней назад я почувствовал, что тебе безумно страшно». «Ах, ты об этом?» Девушка вернула голову на грудь парня. «Нет, это было не из-за гриффиндорцев». «Тогда что? Давай я расскажу об этом чуть позже. Сейчас нам пора спускаться на завтрак». Гарри не стал спорить, они быстро умылись, оделись и по отдельности спустились в столовую, где уже собрались почти все жители Куин Мэннера. Джейсон и Мэри, как обычно, пытались накормить непоседливого Мэттью. Том, Гермиона и Драко оживленно обсуждали какую-то книгу, а Сириус и Амелия тихонечко о чем-то перешептывались. Гарри поприветствовал семью и сел на свое привычное место. Спустя пару минут спустилась Кейтлин и тут же потребовала у домовиков большую кружку кофе. Те с радостью исполнили ее просьбу, и девушка принялась завтракать. Куин молча поглощала свою еду, параллельно поглядывая на магов за столом. Атмосфера в доме была спокойной и расслабленной, но такой она оставалась недолго. «Я встретилась с темным лордом, не выражая никаких эмоций», — огорошила всех Кейтлин. Маги все как один замерли и замолчали, испуганно обернувшись в сторону слизеринки. «Что, прости?» — прервал всеобщее молчание Джейсон. «Я отказалась испытывать на гриффиндорке заклятие кипящей крови, и меня отправили в кабинет директора. Там я его и встретила. Правда, это бы все равно произошло, потому что он пришел в школу, чтобы встретиться именно со мной». «Зачем?» Редб выглядел очень озадаченным. Хотел таким образом повлиять на Джейсона, чтобы тот согласился с ним встретиться. «Все так же безразлично», — отвечала девушка. «Он тебе угрожал?» — уточнил мистер Куин. «И тебе тоже?» — кивнула Кейт. «Так что теперь тебе не стоит покидать стены Куин Мэннера. Возможно, будет лучше, если вы с Мэри и Мэттью и вовсе покинете Англию». «Нет, это не вариант. Мы не оставим вас здесь», — уверенно заявил Джей. «Мы все знаем, почему вы согласились участвовать во всей этой авантюре». Кейтлин подняла на него суровый взгляд и продолжила. «Вы хотели спокойной семейной жизни. В нынешних обстоятельствах в Англии это невозможно. Кейтлин, я скажу первый и последний раз. Мы семья и будем разбираться со всеми проблемами вместе. Я временно перекину некоторые дела на гоблинов и буду работать из дома, но мы не уедем. Ладно, Китлин не стала спорить, она видела, что переубедить Джея ей все равно не удастся. Так как прошла ваша неделя, Гарри и Гермиона незаметно переглянулись и ответили, что почти все время провели в библиотеке или в тренировочном зале. Парень добавил, что очень далеко продвинулся в изучении ритуалистики, а Редбл оказался прекрасным учителем. Гриффиндорцы решили, что не станут втягивать Китлин в поиски крестражи. Девушка не смогла бы остаться в стороне, а на нее и без того свалилось очень много проблем в школе. Кроме того, за столом сидел Драко, который до сих пор не знал, что к поиску крестражи подключили еще и его мать. Редбл рассказал, что смог связаться со своими друзьями, и они, узнав, что он настоящий Том Редбл, перешли на его сторону. Маги все еще были на посылках у лорда, но теперь шпионили для своего старого друга. Он также рассказал, что они пытаются выяснить, где могут быть крестражи, и не отдал ли лорд один из них кому-то из своих последователей. Конечно, Редбл не говорил, что они разыскивают именно крестражи. Его друзья единогласно утверждают, если бы лорд что-то и отдал на хранение, то только Беллатрисе. В субботу решили провести вдали от книг и тренировочного зала. Маги вышли на улицу, где домовики устроили им пикник. Хоть на улице и стояла противная осенняя погода, они с помощью магии наколдовали себе огромный, прозрачный купол, который парил над землей и не давал им промокнуть. Под ним было сухо и тепло, поэтому магам удалось отлично провести время. Сириус, Гарри и Драко не смогли устоять и, оседлав свои метлы, ринулись ввысь, собираясь поиграть в квиддич. Воскресенье тоже решили провести в тихом семейном кругу. Сириус не отходил от Амелии, которая пока никак не могла привыкнуть к тому, что живет в кругу таких сильных, умных, терпеливых и немного безумных магов. Женщина долгое время прожила одна, а с Сириусом в Блэкхаусе провела от силы несколько месяцев, ведь маг подолгу пропадал в Куин-Мэнере. Для нее было странно слушать высокоинтеллектуальные беседы за столом, слышать взрывы и видеть, что все кроме нее даже не обращают на это внимания. Даже маленький Мэттью их не замечал, а порой спокойно спал, пока на нижних этажах что-то громыхало. Но ей определенно нравилась эта семья, и Амелии втайне очень хотелось однажды стать ее частью. Вечером Китлин попрощалась с семьей и снова вернулась в Хогвартс. Она без проблем добралась до замка под маскирующими чарами и наведалась в кабинет директора. Она рассказала ему о последних событиях в Куин-Мэнере, а затем отправилась в гостиную. Там ее встретили весьма холодно. В последнее время с ней общались только Пенси и Агнес. Иногда Скейт заговаривал Тиа, но, завидев кого-то из слизеринцев, резко обрывал разговор и уходил подальше. Куин не винила парня в том, что он боится. Если на факультете узнают, что он общается с ней, то и против него все ополчатся, а выдержать такое давление способны немногие. Дни в школе превратились в некую рутину. Девушка посещала уроки, внимательно слушала все сплетни в попытке узнать, кто сегодня нарвался на наказание от Кроу и спасала непутевых студентов от очередной порции Круциатуса. Она заменяла воспоминания у Амикуса или Аликта, пока студент находился под обездвиживающим, а потом, когда Кроу уходили, принималась за сознание студента. Когда силы были совсем на исходе, она наведывалась в больничное крыло. МакГонагалл предупредила Помфри о том, что Китлин нужно содействовать всеми способами, но не стала вдаваться в подробности. Так что ведьма без проблем выдавала девушке нужные зелья, за что Китлин была ей безмерно благодарна. Гарри и Гермиона сидели в мастерской парня и пили чай, который им принесли домовики. Они решили устроить перерыв, а после хотели отработать несколько щитовых заклинаний. Волшебники уже собирались покинуть комнату, как перед ними возник Добби. «Сэр Гарри Поттер, Добби сделал, что вы просили», — радостно заявил он. «Миссис Малфой узнала что-то у Лестриндж. Да, она считает, что ее сестра хранит что-то для темного лорда. Осталось выяснить, где она это прячет», — задумчиво произнесла Гермиона. «Миссис Малфой предполагает, что она хранит что-то в Гринготтсе. Имение Лестриндж сейчас в запустении после рейдов Авроров, а в Малфой-Мэнере она бы не стала ничего прятать». «Это логично», — согласилась Грингер. «Гринготтс славится своей надежностью. Это и хорошо, и плохо. Не можем же мы проникнуть в сейф Беллатриса и ограбить его? У меня есть идея», — вдруг вскочив со стула, заявил Гарри и ринулся к двери. «Нам срочно нужно в банк. Добби, передай это миссис Малфой». Парень протянул эльфу небольшой кулон. «Если ей будет угрожать опасность, Пусть активирует кулон, и мы вытащим ее из Малфой Мэнора. Хорошо, сэр Гарри Поттер. Домовик тут же исчез, а Гарри выбежал из комнаты. Подожди, Гермиона едва поспевала за Гриффиндорцем. Что мы собираемся делать? Нам нужно к моему поверенному. Они выбежали в холл, откуда обычно аппарировали. Я не понимаю, сказала Гермиона, и в этот момент к ним навстречу вышел Драко. Только не говорите, что вы собираетесь покинуть Куин Мэнор. Поттер, если Куин об этом узнает, она тебя убьет, а потом и тебя, он указал на девушку, за то, что не остановила его. Мы знаем, где может находиться один из крестражей, заявил Гарри, и Малфой удивленно замер с открытым ртом. Где? В Гринготтсе. Нам срочно нужно туда, если я все правильно рассчитал, то мы сможем его забрать без лишнего шума. Это каким образом? Удивился слизеринец. Ты когда-нибудь ходил в банк, Скитлин? Со злорадной ухмылкой спросил Гарри. Нет, зря, очень многое потерял. Я иду с вами, уверенно произнес Драко и шагнул ближе к Гриффиндорцам. Должен же быть среди вас хоть кто-то, умеющий здраво мыслить. Хорошо, но постарайся не умничать. Я сам со всем разберусь. Драко кивнул и, взяв Гарри за руку, переместился вместе с ним и Гермионой прямо в кабинет поверенного семьи Поттер. Гоблин, явно не ожидавший таких гостей, от испуга аж подскочил в своем кресле. «Приветствую вас, наследник. Простите, но сейчас не лучшие времена, чтобы бывать в общественных местах. Добрый день, многоуважаемый Рагнард. Знаю, но дело не терпит отлагательств. Нам срочно нужно поговорить с главным гоблином банка Гринготтс. Могу ли я узнать причину для встречи?» «Нет», — строго ответил Гарри. «Это я буду обсуждать лишь с главным гоблином. Господин Трикт, очень занятый гоблин и я». Но Рагнард резко замолчал, когда увидел полностью черные глаза своего клиента. Гоблин нервно взглотнул и тут же закивал головой. «Я сейчас же позову его». «Почему он передумал?» — спросила Гермиона, когда гоблин вышел из кабинета. «Не знаю», — соврал Гарри. «Может, испугался, что начну угрожать, или вспомнил, что в последний раз я был здесь с Китлин и решил не рисковать. Как ты вообще собираешься проникнуть в чужой сейф? А чей сейф нам нужен?» — спросил Драко. «Мы собираемся ограбить твою сумасшедшую тетку. Дело в том, что гоблины далеко не всегда ведут дела честно, и Китлин давно выяснила, что и в этом банке имеется целый ряд нарушений. Она пригрозила гоблинам, что обвинит их в несоблюдении правил. Они, разумеется, этого никак не могут допустить, ведь тогда многие из них лишатся своих голов. Поэтому у них такое отношение к Китлин», — догадался Малфой. «Они готовы сделать для нее все, лишь бы она не подавала официальную жалобу». «Верно», — кивнул Гарри, подтверждая слова парня. «А главный гоблин может свободно посещать любые сейфы», — восторженно произнесла девушка. «Гениально». В этот момент в комнату вернулся Рагнард, а за ним не спеша шел Трикт. Он не сильно отличался от других гоблинов, разве что выглядел чуть старше. Они проследовали до стола, и Трикт сел в кресло своего подчиненного. «Наследник Поттер, чем я могу вам помочь? Я думаю, для вас не секрет, что сейчас творится в мире магов», — спросил Гарри. Парень взмахнул рукой, и к трем магам подлетели стулья. Гоблин удивленно вскинул брови, но ничего не сказал. «Да, мы в курсе всего происходящего». Он внимательно наблюдал за тем, как маги рассаживаются. «И вас все устраивает? Скажем так, это доставляет много неудобств. Дайте угадаю, лорд убивает всех без разбора, многие семьи погибают, из-за чего страдает и ваш банк. Вы теряете клиентов, а капиталы замораживаются до тех пор, пока не объявится какой-нибудь дальний родственник и не заберет все себе, и не факт, что оставит деньги в вашем банке». «Верно», — удивленно кивнул Трикт. «А что если я скажу, что могу решить проблему в виде темного лорда? Вы меня заинтриговали. Что вы хотите получить от меня? Нам необходимо попасть в сейф Беллатрис или Стрингш и кое-что оттуда забрать. Это исключено», — тут же возразил гоблин. «Давайте будем реалистами, Лестрингш рано или поздно вернется в тюрьму, как и остальные представители этой семьи. В худшем для вас случае, они нарвутся на чью-нибудь аваду. Для вас они не такие уж и важные клиенты. В сейфе Беллатрисы находится то, что поможет нам победить ее господина. Если вы не отдадите нам этот предмет, то мне придется покинуть страну и вывести из вашего банка весь свой капитал, а также закрыть все сейфы. Кроме того, гарантирую, что вместе со мною идут Китлин Куин, Сириус Блэк, наследник Малфой, а также семья Киннит, которая тоже хранит немалые средства в вашем банке. Наследник Поттер, начал было гоблин, но Гарри его прервал. Однако если вам и этого мало, то я могу вернуться сюда вместе с главой семьи Куин. Интересно, сможете ли вы отказать Кейтлин в такой же услуге? Мистер Поттер, можете ли вы гарантировать, что сможете разобраться с так называемым темным лордом? Это наша главная цель, кивнул Гарри. Гоблин с задумчивым видом изучил сидящих перед ним магов, а затем кивнул. Следуйте за мной. Гарри, Гермиона и Драко переглянулись и, встав со своих мест, поспешили вслед за главным гоблином. Они довольно быстро добрались до тележек и спустились на нижний этаж. Как только их ноги коснулись земли, они услышали чей-то громкий, пронизывающий до самых костей рев. Оказалось, что сейф Лестринджа и еще нескольких семей стережет дракон. Это варварство процедило сквозь зубы Гермиона, когда они проходили мимо дракона, отпугивая его странными приспособлениями. Как объяснил гоблин, этот звук, что издают странные штуки, пугает дракона, так как он думает, что сразу после этого звука последует боль. Гоблин привел их к огромным железным дверям. Он прислонил к ним свою руку, и двери медленно раскрылись. В сейфе были горы золота, драгоценностей, артефактов, книг и прочих вещей, которые ребят не интересовали. Гарри проверил сейф с помощью очков и сказал: «Ничего не трогайте, здесь заклятие умножения. Любой предмет, которого вы коснетесь, умножится». Гермиона и Драко кивнули и вошли вслед за гриффиндорцем. «Что мы ищем?» – спросил слизеринец. «Либо чашу, либо диадему», – ответила Гермиона. «Вы хоть знаете, как они выглядят?» «Я видел чашу в воспоминаниях, которые показывал мне Дамблдор», – кивнул Гарри. Они внимательно всматривались в каждый предмет, пока Гермиона не спросила: «А это случайно не она? На ней символ факультета Пуффендуй». Девушка указала на чашу, которая стояла на самой верхней полке. «Да», — радостно воскликнул Гарри, — «это то, что нам нужно. Драко, подними меня к ней. Ты уверен, что стоит трогать ее голыми руками?» — уточнила Гермиона. Кейтлин спокойно держала в руках медальон, пожав плечами, ответил парень. «Она прыгает со скалы и дерзит темному лорду», — хмыкнула Гриффиндорка. «Не начинай», — отмахнулся Поттер. «Драко, ты уснул?» Малфой достал палочку и произнес заклинание, поднимая Гарри почти к самому потолку. Тот старался не касаться ничего вокруг. Наконец он протянул руку и, крепко схватив чашу, велел Драко отлевитировать его обратно. Как только его ноги коснулись твердой почвы, он смог внимательнее рассмотреть предмет в своих руках. «Ты что-нибудь чувствуешь?» – спросила Гермиона. «Очень сильный темный поток магии. Отвратительное ощущение. Нужно куда-то его положить. У меня есть сумка с чарами расширения». Девушка продемонстрировала небольшую сумочку странной формы. «Можем убрать ее туда». Гарри кивнул и отдал чашу подруге. «Не стоит здесь больше задерживаться». Маги поспешили покинуть сейф и сообщили гоблинам, что они нашли то, зачем приходили. «Надеюсь, вы понимаете, что делаете, мистер Поттер?» — спросил гоблин, когда они вновь оказались в кабинете поверенного Гарри. «Я тоже надеюсь». Гриффиндорец схватил Гермиону и Драко и аппарировал обратно в Куин Мэннер, где их уже ждали. Злые Джейсон, Том и Сириус тут же кинулись к ним с расспросами. «Где вы были?» — спросил Джей, осматривая подростков на предмет травм. «Почему вы покинули Куин Мэннер? Вам жить надоело?» «Мы ходили в банк», — ответил Гарри. «Зачем?» — поинтересовался Сириус, который, увидев крестника живым и невредимым, спокойно выдохнул. «Ну», — неуверенно протянула Гермиона. «Мы вроде как ограбили сейф моей тети», — помог ей закончить предложение Драко. «Что?» — удивленно переспросили мужчины. «Каким образом, а главное зачем?» — спросила Амелия, только что появившаяся в холле. «Давайте все успокоимся и пройдем в гостиную», — предложил Гарри. «Мы вам все объясним». Маги согласно кивнули и направились в зеленую гостиную, где часто сидели по вечерам. Там ребята рассказали взрослым магам, как проникли в сейф Лестринджа и нашли там крестраж. Гермиона вытащила из своей сумочки чашу и поставила ее на стол перед удивленными волшебниками. «Ты угрожал гоблинам?» – уточнила Амелия Боунс. «Скорее объяснил им, что произойдет, если они откажутся сотрудничать», – пожав плечами, ответил Гарри. «Это Кейтлин вас надоумила?» – спросил Джейсон, понимая, почему Поттер так сильно изменился за последние 2 года. «Она ничего не знает», — честно ответил Гарри. «Вы ей не сказали? У нее и без того куча проблем в школе. Я подумал, что ей не стоит об этом знать, иначе она бы захотела пойти с нами. Крестражи и ритуал — это наша забота, а на Кейт ученики Хогвартса. Это разумное решение», — согласился Реддл. «Мы должны справиться с этим сами. Значит, остались диадема и змея?» — спросил Сириус, с интересом разглядывая чашу, но все же не решаясь трогать ее руками. «Да, змея рядом с лордом», — сказал Джейсон. «Есть идеи, где может быть диадема? Может, в школе?» — предположил Реддл. Гарри говорил, что в одном из воспоминаний ненастоящий я возвращался в школу и предлог показался ему выдуманным. Вполне возможно, это был намек на то, что крестраж спрятан в школе. К тому же, Хогвартс действительно стал мне домом, и я всегда очень любил это место. «Выходит, нам все же придется просить помощи у Кейтлин», — устало произнес Гарри и откинулся на спинку кресла. «Никому из нас нельзя появляться в школе. Можно попросить Северуса», — предложил Сириус. «У него проблем еще больше, чем у Кейтлин», — ответил Джейсон. «К тому же, Кейт известны места, о которых не знает Северус». «Это правда», — кивнул Гарри. «Она изучила каждый закоулок в Хогвартсе. Я как-то раз пробовал проследить за ней и не смог сделать это без карты, потому что она постоянно исчезала в потайных проходах. Значит, обсудим это с ней, когда она появится в Куин-Мэнере», — кивнул Джей. «А вот насчет змеи у меня нет ни одной идеи. Не представляю, как подобраться к ней, если она всегда рядом с лордом», — соглашаясь со словами Джея, кивнул Реддл. «А если попросить кого-то из ваших друзей?» — предложила Гермиона. «Если лорд узнает, что они пытаются выкрасть его змею, то он сможет убить их в ту же секунду через метку». Кейтлин создала артефакт, перекрывающий действие метки. «Может, она и для ваших друзей сможет это сделать?» — настаивала девушка. «Я слышал, как она говорила что-то подобное», — кивнул Реддл. «Мне нужно сперва поговорить с Кейт. Я не готов так рисковать жизнями людей. Давайте сначала с диадемой разберемся», — предложил Гарри. «Будем решать проблемы по мере их поступления». Все поддержали эту идею, а затем разошлись по Мэнору, чтобы заняться своими делами. Кейтлин не хотела возвращаться в свою спальню. Обстановка на факультете становилась все более напряженной, а девушке нужно было хотя бы ночью чувствовать себя в безопасности, чтобы выспаться. Поэтому после отбоя она незаметно покинула гостиную и, накинув на себя маскирующие чары, отправилась в выручай комнату. В последнее время она бывала там нечасто, так как постоянно ошивалась в коридорах школы, чтобы помочь какому-нибудь младшекурснику избавиться от назойливых и жестоких крау. «Давайте скорее», — услышала Кейт, когда была недалеко от кабинета зельеварения. Девушка остановилась и прислушалась. «Вот это тоже возьмите», — сказал еще один человек, и Кейтлин узнала голос Невилла. Вдруг раздался звон бьющегося стекла. «Ты издеваешься», — взвизгнула девушка, и Куин поняла, что там находится еще и младшая Уизли. «А еще громче нельзя», — зло прошипела та. Кейтлин не стала прятаться, она хотела, чтобы ее увидели. Тем самым она показала бы этим идиотам, что если ты пытаешься ограбить кладовую Снипа, то стоит это делать более продуманно, а не так, что их может застукать любой, проходящий мимо. Она подошла к кладовой и встала прямо напротив двери. В ее сторону сразу повернулись трое студентов Гриффиндора. Невиллу, Симус и Джинни испуганно уставились на Слизеринку. Куин внимательно осмотрела улов незадачливых грабителей и сказала: «Корень асфаделя и кора волшебной рябины любит тень, так что не держите их на свету, а семена клещевины не переносят тепла и быстро портятся. И сделайте одолжение, в следующий раз поставьте кого-нибудь следить за коридором». Больше девушка ничего не сказала и исчезла во мраке коридора, оставив студентов в смешанных чувствах. Кейтлин без приключений добралась до выручай комнаты и смогла выспаться первый раз за эту неделю. Утром она не появилась в большом зале, решив позавтракать на кухне. Снейп не станет поднимать шум, как и остальные учителя, а Крау и вовсе делают вид, что девушки не существует. Со временем это стало традицией. Куин совсем перестала появляться в большом зале и гостиной факультета. В ее еде постоянно обнаруживались разного рода яды, и она решила, что есть за общим столом нет никакого смысла. Ей все равно приходилось выкидывать все, что оказывалось в ее тарелке или кубке. Когда Кейтлин появилась в Куин-Мэнере, то была крайне удивлена тем фактом, что ребята смогли разыскать один из крестражей. Она немного разозлилась на Гарри из-за того, что он ей ничего не рассказал, но быстро остыла, понимая мотивы парня. Жители Куин-Мэнера рассказали ей о своих предположениях по поводу того, где может быть диадема, и Кейтлин пообещала, что займется этим вопросом. После ужина Реддл отвел Куин в библиотеку, чтобы поговорить наедине. «Как ты?» – спросил Том. «Я же уже говорила, что все в порядке». «Да, и в это поверили все, кроме меня, Джейсона и Гарри. Так что скажи честно, как ты себя чувствуешь? Лучше, чем раньше. Я перестала есть в большом зале, потому что мою еду постоянно травит, а сплю теперь в выручай комнате, так что хотя бы высыпаться стало. Со мной все так же почти никто не общается, и это даже хорошо, но они не просто тебя игнорируют, а пытаются навредить, догадался Реддл, зная, как ведутся дела на факультете. Да, кивнула девушка, но это дети, а у меня бывали противники в разы сильнее и изобретательнее, так что не переживай, я справляюсь. Ты же знаешь, что не могу, усмехнулся Том. Мы все здесь очень волнуемся. Давай перейдем к делу, потеряв терпение, спросила Куин. Ты же не о моем здоровье хотел поговорить? У нас появилась идея, как выкрасть змею. Хочешь привлечь к этому своих друзей? Да, но у нас возникла проблема. У них у всех есть эти отвратительные метки. Ты хочешь, чтобы я их сняла, а ты можешь, уточнил Реддл. Я очень долго изучала метку с ней и сперва не могла разобраться, что к чему. Но сейчас понимаю, что это не специально запутанная работа, а скорее неумелая. Думаешь, это очередная идея Дамблдора? Скорее всего, но поставил их тот, кто выдает себя за темного лорда. Если бы это делал профессионал, то я вряд ли бы смогла с ней разобраться. Так ты хочешь, чтобы я убрала их метки? Я думаю, будет лучше сейчас просто ограничить их действие. Неизвестно, как отреагирует темный лорд, если у его ближнего круга вдруг пропадут метки. Ты прав, кивнула Кейтлин, обдумав слова мужчины. Но мне нужно будет посмотреть метку каждого человека, для кого буду делать артефакт. Почему? Удивился Реддл. Я создала лишь два таких артефакта, и оба они были немного разные, так как у меток были, хоть и небольшие, но все же отличия. Мне как-то не хотелось рисковать жизнью Снипа. Ты хочешь, чтобы я привел их сюда? Удивленно спросил Том. Он точно знал, что Джейсон и Мэри категорически против этого. Нет, тут же ответила девушка. У меня есть старый дом в Англии, можем встретиться там. Только давай сделаем это через неделю, мне нужно время, чтобы подготовиться. Конечно, согласно кивнул Реддл. Сделаем это, когда ты будешь готова. Спасибо тебе. Ни за что. Кейтлин искренне улыбнулась и, пожелав тому спокойной ночи, ушла в свою комнату, где ее уже ждал Гарри. Примечание к части. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Чатик для общения. https://fitzboek.net/url/http://3a2f2me2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 123. Ученик. 23 ноября 1997. Уитби, графство Северный Йоркшир, Англия. Кейтлин не была в этом небольшом, но уютном доме почти год. Она перемещалась сюда лишь для того, чтобы проверить, все ли в доме в порядке и обновить защиту. Здешний домовик был очень честолюбив, а потому нигде нельзя было найти ни единой пылинки или вещи, что лежало бы не на своем месте. Бирк, местный эльф, который следил за хозяйством, не отличался особой приветливостью и поэтому нисколько не страдал от того, что в доме редко кто бывает. Его могло порадовать только появление Кейтлин и то, ровно до того момента, пока девушка не начинала переставлять вещи. Сейчас же Кейтлин прибыла в этот дом, чтобы встретиться с друзьями Риддла и изучить их метки. Для этого она притащила из Куин Мэннера целую сумку различных артефактов, книг и пергаментов, чтобы произвести расчеты и сделать все необходимые заметки. Кейтлин не очень нравилось то, что она тратит свои выходные на исправление чужих ошибок, но согласилась сделать это ради Тома. Для нее он всегда был очень важным человеком, первым учителем и хорошим другом, с которым они с первых дней знакомства нашли много точек соприкосновения. Так что она подготовила мастерскую, где будет осматривать метки, а сейчас стояла рядом с камином в ожидании гостей. Долго ждать не пришлось, камин вспыхнул зеленым пламенем ровно в назначенное время. «Здравствуй, Кейтлин», — вежливо поздоровался Том, который первый вошел в уютную, но немного мрачную гостиную. «Как ты, уставшая и злая?» — буркнула в ответ девушка. Впрочем, как обычно, усмехнулся маг, а за его спиной снова вспыхнул камин. «Позвольте вас познакомить», — Реддл указал на двух мужчин, очень похожих друг на друга, только один был раза в два старше. Отец и сын, тот, что был старше, выглядел очень статно и ухоженно, у него были длинные темные волосы, но в некоторых местах проглядывала седина. Сын не сильно отличался от отца, разве что седина еще не появилась и глаза у него были светло-голубые, а у старшего практически черные. «Это мой старый друг Антонин Долохов и его сын Деррин Долохов», — Том указал на Слизеринку. «А это моя подруга Кейтлин Куин. Приятно познакомиться», — юная леди, маги вежливо склонили головы в знак приветствия. Взаимно, Кейтлин повторила их движение. «Добро пожаловать в Куинхаус. Не обращайте внимания на обстановку, моя семья почти не использует этот дом». Позади снова сработал камин и в комнате появился еще один маг. Эдвин обратился к прибывшему магу Том. «Позволь представить тебе мою подругу, Кейтлин Куин. Кейт, это Эдвин Нот. С его сыном ты учишься на одном факультете». «Да, я знаю», кивнула девушка. «Приятно познакомиться. Рад нашему знакомству, мисс Куин. Мой сын много о вас рассказывал», вежливо кивнул маг и в отличие от остальных новых знакомых искренне улыбнулся волшебнице. «Вы меня простите, но мое время весьма ограничено, Кейтлин уже порядком надоел этот парад вежливости, поэтому предлагаю спуститься в мастерскую». «Да, идем», кивнул Редгл и направился на нижний этаж вслед за Кейт. Остальные молча двинулись за Томом. В мастерской, казалось, было еще более мрачно, чем в гостиной. Однако Кейтлин это нисколько не беспокоило. Она могла работать практически в любых условиях, а комфорт остальных ее не сильно заботил. «Мы же больше никого не ждем», — уточнила Кейтлин. «Руквуд и Мальсибер не смогли выбраться сегодня. У них какое-то очень важное задание от лорда, но если ты не против, они готовы прийти сюда на следующих выходных». Куин перестал раскладывать на столе свои инструменты. «Ты издеваешься? Предлагаешь потратить на это еще одни выходные? Я знаю, что у тебя сейчас туго со свободным временем. У меня его вообще нет», — перебила его волшебница. Она хотела сказать еще что-то, но не успела. «Почему ты позволяешь этой девчонке разговаривать с собой в таком тоне?» — недовольно спросил Долохов-старший. «И где тот мастер, о котором ты говорил? Она перед вами», — спокойно ответил Редду. Обращать внимание на нападки своего друга он не собирался, потому что знал, Кейт сама со всем справится. «Эта малолетка», — Антонин накинул Кейтлин презрительным взглядом. «Ты, должно быть, шутишь? Ты им не рассказал обо мне?» — удивилась Кейтлин, как только поняла, что все эти маги, судя по всему, не знали, кого здесь встретит, и что мне нужно было им сказать. Редбл снова проигнорировал выпад Долохова-старшего в сторону Куин, что их проблемы решит подросток. «Я бы и сам не поверил. Проще показать тебя за работой, чем убеждать, насколько ты хороша. Хочешь сказать, что доверишь этой девчонке наши жизни?» Снова вмешался Антонин. «Я доверил бы ей свою жизнь, Тони», — произнес Редбл так, что его друг отшатнулся. «Ты явно растерял все инстинкты самосохранения в своих путешествиях. Я не стану рисковать своим сыном». Кейтлин на оскорбление не обращала никакого внимания. Она сложила руки на столе и, подперев голову, слушала ругань взрослых магов. Однако спустя 5 минут криков, девушка все же решила вмешаться. «Давайте сделаем так», — слизеринка растянула губы в пугающей улыбке. «Дайте мне 5 минут, и если ваше мнение обо мне не изменится, то можете валить на все 4 стороны. Я уже все решил, мы с сыном уходим». Маг развернулся в сторону двери и уже хотел было выйти, как она захлопнулась прямо перед его носом. Долохов собрался накричать на нахальную слизеринку, но, развернувшись, замер. От взгляда Кейтлин мурашки пробежали по всему телу. В голубых глазах было столько холода и злобы, что всем присутствующим стало неуютно. «Так вот», — продолжила Кейтлин, — «во-первых, вы никому не расскажете о том, что здесь происходит. По стенам мастерской побежали золотые нити заклятия конфиденциальности». Девушка не стала утруждать себя использованием палочки или хотя бы произнесением заклинания, и это вызвало именно тот эффект, на который она рассчитывала. Пожиратели смерти изумленно и заинтригованно осматривали изменившееся пространство вокруг. «Во-вторых, уже прошло 30 минут, так что времени у меня все меньше и меньше». Перед девушкой возникли магические часы с обратным отсчетом. «Думаю, мне стоит поторопиться. Меня зовут Кейтлин Куин, и да, мне 17 лет. Однако я уже являюсь главой рода. Кроме того, я являюсь мастером артефакторики, ритуалистики и боевой магии». Кейтлин закатала рукава и продемонстрировала знаки мастерства во всех этих науках. «Нельзя получить мастерство в столь юном возрасте», — пораженно произнес Нот. «Можно, нужно просто знать места, где экзаменаторам плевать на возраст и все остальные мелочи. В Исландии, например, их интересует исключительно наука и плевать, кто ты и где живешь. Удивительно». Теперь Эдвин звучал восхищенно. «Благодарю», — Кейт коварно улыбнулась. «Я бы могла еще многое вам рассказать, но вместо этого позвольте задать вам вопрос, мистер Долохов». Мужчина кивнул. «Не подскажете, куда делся Питер Петтигрю с того кладбища, где возродился темный лорд. Насколько я знаю, он сбежал оттуда, нахмурившись, ответил Антонин, не до конца понимая, к чему этот вопрос. А что сказал по этому поводу ваш лорд? Мне рассказывали, что лорд не смог почувствовать Петтигрю через метку и решил, что этот трус помер в ближайшей канаве. Однако он каким-то образом очутился в руках Министерства магии, не так ли? А ваш лорд так и не смог убить того через метку. Долохов кивнул. Интересно, почему? Не расскажете? У вас наверняка есть предположение. Это сделали вы. Догадался Нот, который был на кладбище и видел все, что там происходило. Вы похитили Петтигрю с кладбища. Но как вам это удалось? Там была такая неразбериха, что при желании можно было и лорда похитить, но это было бы уже слишком. К тому же, я небольшая фанатка поехавших на всю голову темных лордов. Потрясающе! Продолжал восторгаться Нот. Мой сын нисколько не приукрашивал факты, рассказывая о вас. Ваш сын очень хороший маг и, пожалуй, один из немногих на факультете, кто не пытается убить меня. Слизеринцы пытаются убить своего же, удивился Долохов. Да, кивнула Куин. Я тут недавно темному лорду нахамила. Это немногим пришлось по душе. Девушка взглянула на время. Думаю, этой информации предостаточно, чтобы вы сделали определенные выводы. Но у нас осталось еще полминуты, так что предлагаю помолчать, а заодно вы сможете подумать, стоит ли доверять мне своей жизни. В завершении скажу, что уже работала с темной меткой и вполне удачно. Так что, вам решать. Китлин пожала плечами и замолчала. Тебе не кажется, что это было слишком? Спросил Редбл, пока его спутники пытались переварить новую информацию. «Твои друзья тебе не доверяют и сомневаются в твоих действиях», — зло прошипела Змейка. «Что это за друзья такие? Им просто страшно пойти против лорда. Он имеет над ними полный контроль, потому они и сомневаются. Но они хорошие люди». МХМ, Куин скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула. «Так что вы решили?» — спросила девушка у пожирателей. «Еще по истории Мацина я понимал, на что вы способны, поэтому нисколько не сомневался в вас. А после того, что вы рассказали, даже самые мельчайшие сомнения отпали», — уверенно заявил Нот. Этот волшебник начинал нравиться Кейт все больше и больше. В отличие от Долохова-старшего, он был приятным и адекватным магом. Свое мнение по поводу Долохова-младшего она еще не сложила, но готова была поспорить, что он в разы лучше своего отца, который долгое время провел в Азкабане. «Прости, отец, но я готов рискнуть», — уверенно заявил Деррин Долохов, развернувшись в его сторону. «У меня нет никакого желания прислуживать этому сумасшедшему». «Ладно», — сдался Долохов-старший. «Простите, я не хотел вам хамить, просто вся эта ситуация безумно напряженная». «Понимаю», — кивнула Кейтлин. «Давайте приступим к делу, у меня действительно крайне мало свободного времени». Маги синхронно кивнули. «Мистер Куин», — Редбл не спеша вошел в кабинет Джейсона, перед этим постучав в дверь. «У вас найдется несколько свободных минут?» «Да, проходите», — мага удивило, что Том решил поговорить с ним наедине. «Что вы хотели обсудить?» Редбл присел на стул напротив. «Может, перейдем на «ты»?» — предложил Том. «Все же мы уже не первый день знакомы и занимаемся одним делом. Или вы все еще мне не доверяете? Я вас не до конца понимаю, а я не могу доверять тем, в ком не уверен». «Ясно», — кивнул Редбл. «Тогда оставим все как есть. Но, возможно, вас беспокоит нечто другое», — Джей не ответил. «Дело в Китлин. Вы провели вместе чуть меньше года, а она доверяет вам даже после того, как вы ей соврали. А Китлин этого не любит. Вы ревнуете?» — удивился Редбл. «Напрасно, мне далеко до тех отношений, что есть у вас с Кейт. Она вас любит и доверяет вам без капли сомнений. Китлин действительно воспринимает вас как отца. Я же для нее навсегда останусь учителем и другом, не более». «Вы об этом хотели поговорить?» Решил сменить тему разговора Джей. «Нет, скажите, вы знаете, что происходит между Гарри и Китлин? Что вы имеете в виду?» Джейсон нахмурился, пытаясь понять, к чему ведет этот разговор. «Они встречаются, перестав ходить вокруг да около?» Спросил Редбл. «Даже если и так, нас это не касается. Они взрослые люди и сами способны разобраться со своей жизнью. Но не советую спрашивать это у Китлин, она не любит, когда в ее жизнь вторгаются без веской на то причины. Поверьте, я это прекрасно знаю, видел в воспоминаниях. Однако я спрашиваю не из праздного любопытства. Тогда почему вас это интересует? Если они действительно любят друг друга, Это может быть очень выгодно. Джей удивленно вскинул брови и откинулся на спинку стула. Выгодно? Вы считаете, что они лишь извлекают некую выгоду из своих отношений? Так они все же встречаются? Подловил Том Джейсона. Не задавайте глупых вопросов и не переводите тему. Вы же не идиоты, сами все прекрасно видите. С пониманием подобных чувств у меня всегда были проблемы. Пожав плечами, ответил Реддл. Вы никогда не любили? Нет. Кейтлин единственная, к кому я привязался за всю свою жизнь. Даже с друзьями у нас не было такого взаимопонимания. Тем не менее я не могу отрицать, что любовь – это что-то весьма интересное и удивительное. Кейтлин когда-то говорила так же, усмехнулся мистер Куин. В некотором роде у нас с ней было схожее детство, так что это неудивительно. Так что вы имели в виду, когда говорили про выгоду. Я не говорил это никому, кроме Гарри, потому что это касается непосредственно его, вмиг сосредоточившись, сказал Реддл. Есть шанс, что его душа может уйти за грань вместе с осколком темного лорда, но если у него будет ради чего остаться здесь, то, возможно, этого не произойдет. Нельзя говорить об этом, Кейтлин, спустя пару минут молчания произнес Джейсон. Она просто исчезнет вместе с Гарри. Кейтлин так сильно его любит, не мне отвечать на этот вопрос. Почему они скрывают, что встречаются? Вы же семья. Том задал вопрос, который мучил его довольно давно. Она не часто кого-то пускает в свою жизнь, про личную я и вовсе молчу. А Гарри любит ее и сделает все, чтобы ей было комфортно. К тому же, думаю, они опасаются, что эта информация может каким-то образом дойти до лорда. Это было бы для нас ужасно невыгодно. Лорд не нападает на Кейтлин лишь потому, что все еще надеется на ваше сотрудничество, но если он узнает, что они встречаются, то тут же вытащит Кейт из школы. Верно, кивнул Куин. Кто-то еще знает. Мне кажется, знают все, кроме Сириуса. Джейсон едва не рассмеялся. Почему? Он не всегда адекватно воспринимает шокирующую информацию. Кейтлин он любит, но прекрасно понимает, что вокруг нее постоянно витает опасность. Для Гарри он хочет тихой и спокойной жизни, а с Кейтлин ему это никогда не светит. Думаешь, он будет против? Сложно предугадать его реакцию сейчас. С Амелией он стал куда спокойнее и рассудительнее, но все же это касается его крестника. Думаю, Гарри сможет ему доходчиво объяснить, что к чему. Реддл чуть склонил голову на бок, ведь он очень сильный маг, не так ли?